вкус был такой же, как и у жителей поселка Сальцбрюк. Похоже, по своей природе люди этого мира почти не отличались от его бывших односельчан. Только магия была сильнее, а оружие разрушительней. К счастью, здешние люди пока не научились нормально с ним обращаться. Иначе Ари бы точно не поздоровилась. Милированный дернулся, но не смог даже подняться. Боль горела на запястье. Боль горела пока еще не отрезанном ухе. Кровавые разводы на левую половину милированной головы напоминали композицию абстракциониста из провинции. Кое-как перебирая ногами, он смог перевернуться и встать на колени. «Поднимайся, лепешка коровья», — скомандовал Ари. «Сейчас ты нас к нему отведешь, и мы сами с ним будем говорить». «Мне только позвонить ему, предупредить, что я приеду». Ари посмотрел на дядю Муху, и тот кивнул. «Скажите словами», — попросил Ари хозяина. «Я пока не привык еще к вашим жестам. Вы киваете, а я вас не понимаю». «Пускай звонит», — ответил дядя Муха. «И молит о пощаде». «Разрешаю», — произнес чертополох и отпустил, освобождая проход в коридор. Налетчик поднялся и пополз, как мог, в коридор. По дороге он один раз треснулся лбом об косяк, но добрался до телефона вполне благополучно. Во внезапно наступившей тишине можно было различить, как падают на паркет звонкие капельки его крови. С третьей попытки он снял трубку и принялся накручивать номер. «Нет его? Ладно, от меня скажи. У него крыша, но отморозки. Отморозки полные!» Милированный почти плакал. «Все, конец связи!» Налетчик бросил трубку и повернул искаженное болью лицо к хозяевам. «Он... нет, его нет. В Питер поехал, у него там дела с таможней. Я сказал, чтобы ему передали, чтобы с вами лучше проблем не иметь». «Не иметь с нами проблем будет для него очень разумно», — все так же спокойно произнес чертополох. «А ты мне ухо все равно отрежешь?» — спросил он, тупо глядя себе под ноги. «Судьба твоих ушей зависит только от тебя», — ответил Ари и чуть насмешливо улыбнулся. «Что ты собираешься с ним делать?» — спросил дядя Муха у Ари. «Что вы скажете, то и сделаю», — ответил чертополох. «Он пришел к вам, и это ваш дом». «Пусть проваливает», — сказал дядя Муха, — «и больше не пачкает мой ковер». Ари отступил в сторону малой комнаты, словно защищая своим телом переполненные полки. Конечно, было не похоже, что налетчик готов нападать, но он мог притворяться. Милированный кое-как вскарабкался на ноги. Покачнувшись, он уперся в стенку и так и стоял, пока дядя Муха возился с ключами. «Тебя может перевязать?» — спросил дядя Муха, открывая дверь. «Не надо». Плачущим голосом отозвался налетчик и загрохотал вниз по лестнице. Когда заперли в дверь, в квартире вновь воцарилась непривычная тишина. Ари посмотрел на обломок пластинки, который по-прежнему держал в руках. На изломе сохла кровь. Юный северянин покопался в памяти, но так и не смог найти, что делать в таком случае, и просто положил его на полку к другим пластинкам. Дядя Муха пошел мимо него на кухню к холодильнику. Достал металлическую банку. Посмотрел на нее, подумал. Поставил обратно и достал прозрачную бутылку. Ари покопался в памяти и вспомнил термин для такой жидкости — водка. Налил в рюмку, посмотрел на нее и выпил. Потом налил еще одну — выпил. Поднял голову, словно к чему-то прислушивался. А потом дернулся, словно услышал, что хотел. Поднялся и, пошатываясь, понес бутылку обратно. По-прежнему без единого слова. «С вами все в порядке?» — осторожно спросил ветеринар. — «Со мной все в порядке», — произнес дядя Муха внезапно ослабевшим голосом. — «Мне же никто ничего не резал, как видишь. А вот с твоим приятелем в порядке не все. Ой, не все. Вот пусть ответит, с каких пор он людей так запросто режет?» — «Он на вас напал», — ответил Ари. — «А я сделал все, чтобы он не нанес вам ущерба. Пришлось сломать пластинку, это верно. Но вы же сами сказали, что таких пластинок очень много. Целые миллионы. Но если таких пластинок много, то и они стоят недорого. Поэтому он и не нанес вам ущерба». «А с чего ты такой смелый и щедрый?» «Я ваш гость. Защищать дом хозяина, когда нападают враги, это то, что положено делать гостю». Дядя Муха вздрогнул и опустился в кресло, качая головой. Ари стоял и ждал. Он не знал, что означает этот жест. Дядя Муха взял теперь уже пустой черный конверт из-под пластинки, повертел его в руках и отбросил. Видимо, не нашел на ней никакого ответа. Он поднял голову, посмотрел на Ари прямо в глаза. «Ты сам из этих?» «Я с Овечьих островов. Я никогда не был в Березовке и не знаю никого, кто был бы родом из этих мест». «Я хочу сказать, ты из бригады какой-то. Сидел уже?» «Нет, меня пока не брали в походы». «А откуда тогда вот это вот все?» «Пластинка была ваша», — напомнил Ари. «Я всего лишь пустил ее в дело». «Да я про умение убивать и калечить». «У нас в поселке говорят, что мужчина должен сам уметь защищать своих домашних, потому что злодеи есть везде, а дружинники ярла только в длинном зале его терема. А еще говорят, что от того, кто покажет себя трусом зимой, уже ближайшим летом в морском походе отвернется удача». «Ты что, совсем поехал? Викингом себя считаешь?» «Я не викинг», — сказал Ари. «Я уже сказал, меня пока не брали в походы». Дядя Муха застонал. Ветеринар бросился к нему, но ветеринар-металлист только замахал руками. «Можешь идти», — сказал он. «Со мной все будет хорошо, и приятеля своего забери. И так соседи жалуются, а тут только убийства мне еще не хватало». «Но если б я за него не взялся, он бы взялся за нас. Когда человек достает оружие, он не собирается его просто так прятать». «Ну, это понятно. Ты только скажи мне, Ари из Прибалтики, ты где так ломать людей научился?» «Ну, это новое дело даже для Овечьих островов. В прежние времена никого не увечили», — спокойно ответил Ари. «Воины и так теряли в сражениях руки, ноги. Даже врагам только кровавого орла делали или в яму со змеями кидали. Но с тех пор, как конунг Олаф всерьез заинтересовался учением йорсалирского скальда, мы узнали о жестокости много нового. Ну и решили это перенять». «Олег», — дядя Муха перевел взгляд на Стеблин Каменского, — «ты кого ко мне привел? Твой новый приятель точно в своем уме? Конунги какие-то, йорсалиры, уши людям режет». «Не людям, а бандитам». «А бандиты что, не люди?» «Люди, но это в них не главное. Разбойными и волки бывают». «Ух, нашелся знаток севера. А мне? А мне все равно ковер теперь стирать придется». Наконец дядя Муха нашел нужную фразу. «Кого бы я ни привел, — ответил ветеринар, — он смог защитить и нас, и вашу коллекцию. А сделать этого не смогли бы ни вы, ни я, ни кто угодно из наших друзей, в каком бы уме они ни были». Глава 25. Круглая площадь. С каждой минутой дядя Муха выглядел все паршивее. Пережитое потрясение проступало все яственней, а алкоголь только тащил их наружу. Сейчас он сидел на диване и едва ли мог с него встать. Ему определенно надо было или поспать, или напиться окончательно. Но в присутствии гостей он не мог себе позволить ни того, ни другого. «Я думаю, сегодня к вам больше никто не придет после такого», — осторожно сказал Стеблин Каменский. «А, ну да, ну да», — отозвался хозяин, глядя куда-то в бок. Похоже, он снова чувствовал себя молодым и беззащитным. «Тогда мы пойдем». На улице на диво дышать было легче. Может быть, воздух был свежее, а может, просто недавняя кровь перестала напоминать о себе. Они пошли прочь с затихшими полуденными дворами. Конечно, можно было поехать обратно в Чимари, но что делать в Чимарях, решительно непонятно. Конечно, квартира пустая, но почему-то при воспоминании о холодных стенах и тесных комнатах на душе становилось нехорошо. Так что ноги сами несли гулять по городу. Стеблин Каменский молчал. Ари смотрел по сторонам на такие разные, такие похожие друг на друга дома, сараи, качели и скамейки. Он пытался представить, какое столпотворение здесь каждый вечер, когда хозяева гонят с пастбищ своих овец и коров. Ветеринар сам не заметил, как они вышли на круглую площадь. Вся площадь — это несколько скамеек в конце Баскакова сквера, поставленных в круг. В центре круга — гранитный валун, бордовый, как огромный засохший сгусток крови. На валуне есть потемневшая от времени металлическая табличка. Там написано, по какому поводу он здесь установлен. Стеблин Каменский ни разу не читал эту табличку и не знал никого, кто бы хоть раз ее прочитал. Ветеринар внимательно посмотрел по сторонам, но Асю нигде не увидел. Возможно, она просто была в другом месте, она же не обязана сюда приходить. А возможно, ее похитили. После того, что произошло у дяди Мухи, Стеблин Каменский уже ничему не удивлялся. Но все равно жаль. Ася видела и слышала весь разговор, собирателем датских редкостей. Вдруг она могла рассказать что-то из того, что упустил легкомысленный Сид. Ветеринар подумал, что же тут можно сделать, и решил сделать самое привычное — сходить за пивом. Благо, ларек был совсем рядом. В те времена еще считалось модным пить пиво на улице. Они сели на одну из свободных скамеек. Стеблин Каменский снял крышечку, приложился и сразу же почувствовал себя лучше. Ари взял свою, но не стал открывать. У него просто не хватало места в голове, чтобы думать еще и о пиве. Юный северянин напряженно размышлял над оружием, которое увидел в дальней комнате у дяди Мухи. Чертополох чувствовал, что сглупил. Он был совсем рядом и так и не выяснил, как им сражаться. А ведь мастерство здешних оружейников впечатляло. Даже тот горе-грабитель угрожал таким оружием, какого Ари никогда еще в жизни не видел. В следующий раз надо не сглупить и сразу с порога попросить дать пару уроков. Опасно сражаться слишком старым и слабым оружием. Это все равно, что выйти голым на поле боя. А все-таки скажи, вдруг нарушил ход его мысли ветеринар. Зачем ты на него бросился? Ты что, думаешь, я что-то скрываю? Возмутился Ари. Я все вам рассказал, как было. Он пришел, чтобы ограбить. Я не дал ему это сделать. Он больше не придет. Хотя вот ухо я бы дорезал до конца. Они так лучше понимают. Но ты же простой человек. Ты же не можешь просто так брать и убивать других людей. Ты это хоть понимаешь? Даже если эти люди твои враги, даже если люди преступники. А вот этот вот, с полосатой головой, который пришел к дяде Мухе, ему тоже нельзя кого попало убивать? Да, ему тоже нельзя. Ну, тогда почему он был настолько готов это сделать? Стеблин Каменский замолчал и сделал еще один глоток. Но даже с помощью пива мысль не пришла. Я согласен, только и начал он. Но это слишком сложный вопрос. Когда живешь разведением овец, приходится внушать страх. Ведь украсть овцу проще, чем овес или даже рыбу. Значит, надо, чтобы каждый вор знал, никакая овца не может быть ему дороже его собственной жизни. Ари говорил это словно для младшего брата, которого впервые в жизни отправляют присматривать за овцами. В нашем поселке так все внушают страх врагам, даже епископ. «Ого!» — не выдержал Стеблин Каменский. «Не дурной у вас поселок, в нем даже целый епископ живет». Большая часть знаний по истории ветеринар получил из текстов русскоязычных групп различной степени тяжести и помнил в основном имена и названия. Проклятый прокуратор Понтий Пилат, исчезновение Норфолкского, Палигримский Колизей, где живут гладиаторы. Но еще со школьных уроков истории, которые закончились не так давно, он смутно помнил, что епископ — это что-то вроде губернатора, только церковный. «Да, этот епископ Осмунд недавно к нам приехал», — сказал Ари. «И, я думаю, его скоро убьют. Суровые у вас там ребята живут. Мы самые обычные. Живем, как привыкли жить предки». Что-то подсказало, что разговор зашел в тупик и решил свернуть на другую сторону. «А как думаешь, этот недоумок со стволом, он тоже хотел раздобыть у дяди Мухи какую-то редкую запись?» «Я не знаю. Я сегодня впервые в жизни увидел пластинки и ленты». Ари произнес это с настолько чистыми и невинными глазами, что Стеблин Каменский едва не поверил. «Но ты знал, как действовать. Сразу его разгадал и неплохо порезал. Я просто понял, что он пришел запугивать и убивать. А это всегда видишь. И действовал он по обстоятельствам. Я и правда не знал, что пластинка так хорошо режет кожу. Они не хуже наших ножей». Ветеринару хотелось плакать. Это было немного странно. Он почти не пил, а уже окосел. Видимо, просто нервы пошаливают. Или просто сил уже не было терпеть настолько упорный бред. «И чего тебе не сиделось в поселке, если ты такой весь замечательный?» — спросил он. «Я поссорился с епископом», — с готовностью ответил Ари. «Скажите, у вас в городе есть епископ?» «Может быть, и есть. Я никогда не интересовался». «Пожалуйста, не говори ему про меня. Я вашего епископа не знаю. Может быть, он человек достойный. А вот епископ Осмунд был не такой. Я сразу понял, что он пуст, как бочка с вяленым мясом ближе к концу весны. Другим из поселка еще предстоит это понять». «И что ты сделал?» «Отправился путешествовать». «Но почему сюда, в этот проклятый город?» Ари перевел на него удивленный взгляд. «Я не знаю. Это ведь ты меня зачем-то сюда призвал». Стеблин Каменский с огорчением посмотрел на опустевшую бутылку пива. Пиво закончилось быстрее, чем загадки. А отбирать у Ари его бутылку пусть и не открытую, было не по обычаю. Возможно быть и так, что этот обычай уцелел еще со времен викингов. Нет, такими маленькими бутылками настолько сложную проблему не решить. «Поехали домой в Чимари», — предложил ветеринар. «Что-то как-то тут холодновато становится, а на родном районе, я слышал, и стены помогают». Он еще раз огляделся по сторонам, словно хотел убедиться, что оставляет круглую площадь точно такой, какой она была раньше. Глава 26. Знаток датского андеграунда. Круглая площадь даже не заметила их визита. Все так же сидели на другой стороне две компании и обсуждали что-то свое. Ари уже собирался последовать за другом, когда заметил нового человека. Сложно сказать, чем этот гладко выбритый серолицый человек лет 40 привлек его внимание. Даже небольшого опыта жизни в новом городе хватило, чтобы Ари понимал, ни в одежде, ни во внешности человека не было ничего особенного. Видимо, ему подсказало то самое боевое чутье. Сперва можно было подумать, что незнакомец просто проходит по круглой площади. Но вот он замедлил ход и подошел к одной из компаний. Судя по взглядам, которые его встретили, они его не знали. Он что-то спросил. Девушки замотали головами. Незнакомец зашагал к другой компании. Но чертополох перехватил его на полпути. «Прошу меня простить», — сказал Ари. «Не вы ли тот, кто разыскивает человека, прозванного Стеблин Каменский?» Незнакомец посмотрел на юношу с подозрением. Он был примерно на 2 пальца выше Ари, с узкими плечами, без доспехов и достаточно длинного оружия. Разве что за спиной мог прятать кинжал. Чертополох оценил, что если дойдет до схватки, шансы будут примерно равны. «Да», — осторожно ответил незнакомец, — «вам о нем что-то известно?» «Стеблин Каменский живет в этом городе», — ответил Ари. «Если хотите с ним поговорить, я могу ему передать, и мы вместе встретимся и обсудим». Стеблин Каменский услышал эти слова, когда еще был на некотором отдалении, и погребенный под 20 годами цивилизованной жизни инстинкт выживания подсказал ему, что нужно делать. Он не стал приближаться ни на шаг к подозрительному незнакомцу. Вместо этого он отошел в сторону, спрятался за красный бок гранитного валуна. Валун был достаточно огромен, чтобы можно было спрятаться целиком, и начал слушать, очень внимательно. «Так ты его друг?» — спросил незнакомец. «Приятель», — Ари говорил невозмутимо, совершенно беспечным видом. «Я тоже немного разбираюсь в датской музыке». «Интересно, откуда такие познания? Датская сцена не популярна в России». «Я из Дании», — спокойно ответил Ари, вперившись в противные, бегающие серые глаза незнакомца. «А здесь что делаешь?» «В поход прибыл. Осматриваюсь пока». Незнакомец присмотрелся к юноше внимательней. «Викинг, что ли?» «Теперь да». «Дело твое. Так что у вас с приятелем? Есть эта запись?» «Ну, например, есть. Но как вы узнали, что Стеблин Каменский живет в этом городе?» «От родственников покойного. Так что там с записью?» «Нет», — ответил Ари. «Вы ответьте на мой вопрос полностью». И тут незнакомец попытался сделать нечто неожиданное. Он вдруг подался назад и побежал обратно по аллее несколько быстрее, чем это делал бы обычный человек. Но Ари настиг его прежде, чем он успел скрыться. Одним прыжком Ари запрыгнул незнакомцу на плечи, повалил его на землю и тут же врезал кулаком по лицу. А потом еще раз и еще, чтоб не расслаблялся. Круглая площадь словно проснулась. Вторая компания, до которой незнакомец так и не добрался, салютовала бутылками и хлопала в ладоши, как на стадионе. «Молодец, пацан! Добавь ему, ну!» — кричали они. Девушки из первой компании смотрели на происходящее с таким же интересом, но молча. Стеблин Каменский тоже смотрел во все глаза, но подойти не решался. «Если я его и правда призвал», — подумал он, вспоминая ночной парк и коровий череп, — «то зря я это сделал». А потом вспомнил скинов и решил, что нет, не зря. И что надо было, если живы останемся, сходить в парк, посмотреть, что там осталось. С таким отмороженным приятелем, как этот Ари, можно хоть на 10 скинов выйти. А тем временем чертополох начал допрос поверженного противника. «Кто ты? Кто тебя послал? Зачем ты разыскиваешь эту запись?» Незнакомец помотал головой и опять получил кулаком по лицу. Как ни странно, он не был особо силен. И насколько Ари мог чувствовать, был без кинжала. А вот нож мог где-то и прятаться. «Отвечай на мои вопросы», — повторил Ари все тем же фальшиво спокойным тоном. «Можешь не вести меня к этому человеку», — отвечал незнакомец, скалясь бескровными губами. «Просто послушай. Послушай, что там записано». «И что же там записано?» «Когда ты это узнаешь», — ответил незнакомец. «После этого вы сами захотите мне ее продать, но будет уже поздно». «Ты скажешь мне сейчас?» «Нет». Ари уже подозревал, что незнакомец не совсем человек. Может быть, это Драуг, оживший мертвец? Только сохранился неплохо. Если это так, бить его бесполезно. Мертвеца бить бесполезно. Надо искать другой подход. Тут нужна магия. Ари не был силен в магии. Полный футарк нацарапать мог. Знал, как гадают, но не углублялся. Он же не девочка. Возможно, он смог бы что-то придумать, но не успел, потому что вмешался другой незнакомый голос. «Что вы здесь устроили?» Ари поднял голову. Невысокий, но суровый человек стоял над ним. Одет он был необычно. Чертополох впервые видел такую одежду. Но знание языка подсказало, это был стражник. Или на местном наречии милиционер. Незнакомец тоже посмотрел на стражника, но почему-то без восторга. Видимо, он хоть и изображал невинность, но предпочитал не сталкиваться с законом. «Я задержал опасного убийцу», — как ни в чем не бывало, — заявил Ари. «Отпусти его», — Чертополох подчинился. «Со стражниками, да еще и от конунга, спорить еще опаснее, чем с епископами. Пусть они и не учились в далеких городах и не читали многих книг, но им тоже ничего не докажешь». Ари поднялся, незнакомец поднялся тоже. Он не сказал ни слова, только тяжело дышал. «И кого же этот человек убил?» — поинтересовался милиционер. «Может быть, ты покажешь мне тело?» «Он не успел убить, потому что я его помешал. Этот злодей сказал мне, что разыскивает человека по фамилии Стеблин-Каменский, и что у них распри из-за музыки. Я понял, что из одной этой музыки его убить собирается. Наверное, хулительную песнь сложили, и решил помешать». «Документы есть?» — милиционер даже не слушал. «Нет». «А зачем мне грамота? Мне же не ко двору конунга еду. Но за меня могут поручиться мои родичи, Ярл Хакан. Они живут в поселке Сальцбрюк на Овечьих островах. Я думаю, вам будет проще через магию связаться». «А у вас?» — милиционер повернулся к незнакомцу. Тот очень спокойно полез во внутренний карман. Если бы не ссадины на лице и не испачканный пиджак, никто бы и не заметил, что его только что били. Наконец рука вынырнула наружу, но вместо документов рука сжимала широкий ремешок из выделанной кожи. Милиционер успел заметить это и удивиться, а в следующее мгновение ремешок обернул руку, словно кастет, и на нем вспыхнули алые руны. Руны горели так ярко, что Ари не смог их даже прочитать, но он только запомнил, что это был старший футарк. И прежде чем кто-то успел опомниться, незнакомец взмахнул обернутой рунами рукой перед лицом ошеломленного милиционера. Тот охнул, дернулся и повалился в траву возле аллейки, словно его сразила стрела, и уже не шевелился. «А видишь, чем надо бить?» — спросил незнакомец, не поворачивая головы. «Вижу», — ответил Ари, хотя едва ли понимал, что происходит. Чертополох чуял, что опасность смертельна. Он недооценил противника, и сейчас ему уже не убежать. Прямо сейчас юный северянин мог только стоять, смотреть и ждать, когда выпадет шанс. «Он ничего не вспомнит, когда очнется», — произнес незнакомец, убирая в карман ремешок. «Скажи своему приятелю, пусть ищет запись, о которую я спрашивал. Он знает, какую». «А как он вас найдет, если запись у него?» «Я сам вас найду», — ответил незнакомец и зашагал прочь. Первым желанием было броситься следом и повторить прошлый захват, но Ари слишком хорошо понимал, насколько это бесполезно. Он просто следил за серым силуэтом, пока тот не скрылся из виду. Только после этого и очень-очень осторожно он вернулся к приятелю. Круглая площадь была теперь пуста. Обе компании как ветром сдуло. Едва ли они поняли, что произошло, но решили, что увидели лишнее. И были в этом очень правы. Стеблин-Каменский продолжал прятаться за валуном. Он читал по рунной магии как раз достаточно, чтобы усвоить. С его уровнем знаний в такие поединки не лезут. Теперь, когда Чертополох снова был рядом, ветеринар почувствовал себя лучше. Но все равно не так хорошо, как день назад на концерте. «Ари, что он сделал?» — спросил Стеблин-Каменский ослабевшим голосом. «Это Была какая-то магия, правильно? Да, это была магия рун. Ты знаешь, что именно он сделал? Нет, не знаю. Он колдун, а я нет. И почему же ты уверен, что это магия рун? Потому что там горели руны, терпеливо пояснил чертополох. И на магию плетения это тоже не похоже. Но так и должно быть, ведь магия плетения популярна больше среди женщин. Знаешь, Ари, ветеринар сделал паузу, подбирая нужные слова. С тех пор, как ты появился, мне кажется, что весь мир все больше сходит с ума. Словно ваш этот Рагнарёк уже окончательно приблизился. Юный чертополох очень удивился такой реакции. «А разве не для этого ты меня призвал?» — спросил он. «Чтобы я помог тебе на пороге Рагнарёка». Часть третья. Гренландия на грани уничтожения. Глава 27. Куда подевались берсерки? Они снова тряслись в 25-м автобусе. Людей было не очень много, но все места были заняты. Стаблин-Каменский искренне хотел бы узнать, что заставляет так много людей в такой чудесный выходной день набиться в автобус и ехать в сторону Чимарей и окрестностей. Им что, мало бед в жизни? «А где твой конь?» — поинтересовался Ари. «Откуда такие вопросы?» — невольно заулыбался Стаблин-Каменский. «Ну, я не думаю, что ты всегда ездишь на этих повозках», — чертополох смотрел по сторонам. «В них помещается очень много людей». «А разве это плохо?» «Это хорошо, но может быть опасно. Она везет много людей, а значит, поедет только туда, куда хотят все эти люди. Как дракар, который выходит в море только за добычей. А значит, ты тоже зависишь от всех этих людей, хотя ты с ними не знаком, и они тебе не родичи и не побратимы. А вот ты, как любитель древности, предпочел бы на лошади?» «Конечно, на лошади или в лодке. А вдруг у меня и лодка есть?» Ари серьезно указал в замызганное окно. Автобус как раз карабкался на железнодорожный мост, и под ними открылся простор. Можно было увидеть перепутанные рельсы, чумазые цистерны, несколько вагонов в тупике, где уже который год ютились беженцы из Карабаха, и здание вокзала с металлическим шпилем. Раньше шпиль блестел, а теперь покрылся ржавчиной и ждал ремонта. А еще дальше дымили трубы какого-то завода. Стаблин-Каменский так и не выяснил, что там производят. «У тебя нет лодки», — сказал 16-летний северянин из прошлого. «А если и есть, ты редко ей пользуешься. Посмотри, здесь нет ни моря, ни озера, ни реки. Нет ни побережья, ни фьордов. Куда же ты ходишь на своей лодке?» «Ну, река в городе есть. Просто далеко отсюда», — заметил ветеринар. «Вот и приходится ездить на 25-м автобусе». «Я вижу, впереди сидит возчик», — продолжал Ари. «Это удобно. Но лошадь и сама умеет находить дорогу. А еще лошадь умеет находить хозяина, если он ранен или слишком захмелел». «Увы, Ари, даже автомобиль такого еще не умеет. Хозяин сам его ищет». «А может ли эта повозка сама себя накормить?» «Сомневаюсь». «Вот, и по горам, лавовым полям и пескам на ней не проедешь. Не для любой земли годится». «Есть такой недостаток», — ветеринар вздохнул. «Я бы и сам на лошадь сел, если бы мог выбирать. Но езжу в общественной железной повозке. Она вместительна и каждый день ходит по одному и тому же пути. Это скучно, но удобно». «Насколько же скучна твоя жизнь, если тебе такое удобно», — сказал Ари. И стоило ему произнести эти слова, как поездка тут же перестала быть скучной, а вместе с ней — жизнь. По проходу автобуса приближалась довольная и давно не бритая рожа кондуктора. Он был одет в фирменную трехцветную жилетку — синий, желтый и красный. Как выяснил Стаблин-Каменский, это цвета флага Румынии. А еще кондуктор улыбался. Но улыбка была не та, что после концерта Теодор Мустанг, а совсем другая, злорадная. «Привет! Какие люди?» — ветеринар заговорил первым. «Тоже в Чимари едешь?» «Не, работаю». Улыбка сделалась еще шире. «А вот ты, я знаю, без билета». «Никак нет», — сказал ветеринар и предъявил билет. «А этот деятель, который с тобой? О, так это ж тот, с концерта?» «Из парка он», — поправил Стаблин-Каменский. Он просто чувствовал кожей, насколько угрюмое сейчас у него лицо. Чем шире кондуктор улыбался, тем мрачнее становилось лицо ветеринара. И он по жизни порядочно выбешивал своими закидонами. Здесь, в автобусе, на своей территории, и особенно в жилетке цветов румынского флага, кондуктор превращался в другого человека. и этот, другой, выбешивал еще больше. «Из парка и без билета. Я насквозь вижу. Зайца Белобрысова. У него тоже есть билет. А ну покажи. Знаю я вас. Это вот я вот бесплатно езжу». Кондуктор подошел еще ближе. Его заросшие щетиной щеки так и дергались от возбуждения. И, глядя на эту щетину, ты невольно представлял, как неприятно будет, если тереть ее по твоей коже. Ощущая мрачное торжество, ветеринар достал и предъявил пробитые билеты. Конечно, Ари был парень опасный, и здесь, в чужом городе, мог за себя постоять. Но все равно он был беспомощным. Так беспомощен могучий бык перед подлостью от председателя колхоза. Поэтому Стеблин Каменский чувствовал, что без его заботы чертополох пропадет. Именно это чувство подсказало Стеблин Каменскому купить еще один билет. И Стеблин Каменский не только купил, но и оба билета прокомпостировал. Кондуктор долго и внимательно изучал дырочки на билетах. Потом раздосадованно и вернул. Ари молча смотрел на этот обмен любезностями. Стеблин Каменский очень хотел узнать, что юный северянин об этом думает, но вынужден вместо этого поддержать бесполезную беседу. «Есть какие-нибудь новости?» «Да так, ничего особенного». Кондуктор был последним человеком на всей планете, кому Стеблин Каменский готов был доверить секрет Ари Чертополоха. «Ты выяснил, откуда он взялся?» «Издалека. Очень издалека. А теперь у нас живет». «А в парке что он делал?» «Не говорит. Да это и не важно». «Да как это не важно?» «А так это не важно. Главное, что человек, он очень хороший». Контролер замолк. Возникла небольшая надежда, что он, наконец, отцепится. Но тут автобус распахнул двери на мостовой, и в салон поднялась тетенька-контролер, а с ней стажер в длинной черной куртке, которому пока даже жилета не выдали. «Предъявляем проездные документы», — заголосила тетка. В салоне автобуса тут же стало неуютно, как заплеванный по подворотне. «Я уже показал кондуктору», — сказал Стеблин Каменский. Так вышло, что он стоял ближе всех к центральным дверям. «Все равно предъявляем». Ветеринар протянул билеты повторно. Контролерша скривилась, изучила их и вернула. Придраться было не к чему. Но она все равно не поверила, что эти волосатые неформалы платят за проезд. Контролерша двинулась дальше, и за ней поползла мутная волна возмущения. Кондуктор снова подошел к приятелям. Как будто мало мучений выпало сегодня на их долю. «Проверок больше стало», — произнес он с такой гордостью, словно он сам за этим стоял. «Ты знаешь Хельгу?» — вдруг спросил Стеблин Каменский. «Какую?» «Ну, подругу Аси, которая на рунах гадает». «А чё, есть такая? Слушай, я и сам на рунах хочу научиться. Они говорят...» «Всё, не знаешь. Закрыли тему». Ветеринар размышлял, каким ещё способом можно выйти на эту Хельгу. Кондуктор уже открыл рот, чтобы прервать его размышления очередной глупостью, но не успел. За его спиной внезапно началась перебранка. Ее начал, даже не вставая, пожилой мужик в древней шапке из ненастоящей лисы. Хоть и пожилой, он был по-прежнему статный широкоплечий и поэтому напоминал могильную плиту. От него требовали заплатить. Мужик смотрел в ответ с презрением и отвечал матом. Когда стало ясно, что он не собирается вставать и отвечать за содеянное, контролерша повернулась к кондуктору и напустилась уже на него. «Почему ты его пропустил?» — кричала она. «Да он сказал, что он из автопарка». «Он не из автопарка, он тебя обманул!» «Ну а я что сделаю?» «Ты идиот!» «Кто я?» Тем временем ненастоящий человек из автопарка в шапке из ненастоящей лисы спокойно направился к выходу. Контролерша попыталась его перехватить, но он пер, как большегрузный самосвал. Легко оттолкнул ее с пути, спустился по лестнице, и за ним захлопнулись двери. Контролерша повернулась к кондуктору, и ее почти трясло от возбуждения. «Ушел! Ушел!» «Ну ушел и ушел, я-то что сделаю?» «Да ничего, ты же идиот!» «Я идиот?» «Да, ты!» «Ах ты, ведьма старая!» — закричал кондуктор и бросился на нее. Началась драка. Ари не стал вмешиваться. Внутреннее чутье подсказывало ему, как различать драки, полезные и бесполезные. Это была бесполезная. В такую не стоит вмешиваться, но на нее забавно посмотреть со стороны. Глядя вслед контролеру, северянин думал, что, похоже, не все из берсерков истреблены во времена Рольфа Краки и Рагнара Лодброка. И вот оказалось, что некоторые потомки этого грозного племени не только уцелели, но и кондукторами работают. Силы у потомков поубавилось, но и умнее они от этого не стали. Не зря проклял их племя Великий Скальд. Ох, не зря. Видимо, до сих пор действует та памятная Нида. Песнь проклятия. А не проклят ли я? Вдруг пришла в голову неудобная мысль. Мысль была настолько опасна, что над ней стоило поразмыслить. Ари долго вертел ее в голове, рассматривал и так, и эдак, и в конце концов решил, что уже нет. Проклятие осталось в другом мире, по ту сторону вод смерти. А теперь в этом мире все шло совсем наоборот. У Ари чертополоха хватало удачи с избытком. Возможно, ему даже хватит удачи, чтобы погибнуть в бою и все-таки оказаться за столом в чертогах Одина. С тех пор, как он вышел и на утлой лодочке в море, прошло немало лет. А значит, путы на волке уже совсем ослабли. Послезавтра, завтра, сегодня. Рагнарёк может начаться в любой день. Могло быть и так, что Рагнарёк уже начался. Просто пассажиры 25-го автобуса его пока не заметили. Глава 28. Кузница. Оказавшись дома, Стеблин Каменский невольно ощупал стены. Ему хотелось убедиться, что дом его по-прежнему сложен из кирпича и никуда не собирается пропадать. После всего, что случилось сегодня, он бы не удивился, если бы дом сдуло ветром. Или вдруг оказалось, что никакого дома нет, а ему просто привиделось. Ари смотрел и ждал, пока он успокоится. Наконец ветеринар пришел в себя и позвонил Сиду. «Ты Асю видел?» — спросил Стеблин Каменский. «Нет. А чё?» Голос Панка оказался непривычно далеким. «Но у нее есть подруга, ведьма Мириам». «А, я сегодня вечером к ней на лекцию иду». «Чего?» Стеблин Каменский схватил трубку двумя руками, словно боялся, что она выпрыгнет и убежит. «Ну, лекция будет про магию рун». «А чё ты-то этой магией рун заинтересовался?» «Да ну, просто послушать хочу, вдруг там Ася будет. Я ее с того дня и не видел». Очень хотела сказать, что, скорее всего, и не увидит, но каркать не стоило. «Да, понимаю. Мне тоже надо сходить», — сказал Стеблин Каменский. «А ты чё рунами заинтересовался?» «Да так, есть пара вопросов общего плана. Где она рассказывать будет?» «Да у себя дома, где же ещё-то?» «А где она живёт?» «Давай в 7 на остановке встретимся, я отведу». «Давай ты мне лучше адрес скажешь». «Да я адреса-то не знаю. Я знаю только, как пройти. Мы с Асей в прошлый раз ходили». «Сид, ты опять в своём репертуаре?» «Ну уж какой я есть!» Стеблин Каменский посмотрел на замолкший телефон, словно надеялся прочитать на экране разгадку. «Пошли», — сказал он, снова поднимаясь с табуретки. До встречи на остановке было еще 3 часа, и он бы поехал крышей от напряжения, если бы ожидал их дома. «Мы пойдем к ведьме?» — осведомился чертополох. «Да, но не сейчас. Я тут вспомнил еще много одно место, куда надо сходить». «Хорошо. Скажи, а эта ведьма, она мертвая?» Стеблин Каменский остановился на пороге и чудом сдержался, чтобы не расхохотаться. «Нет, Ари, эта ведьма не мертва. Она только гадает на картах, рунах, по линиям на ладони. Еще обещала освоить корейское гадание по линиям на пятках». «Мертвые ведьмы знают больше», — произнес Ари очень серьезным тоном. «Оно понятно, но кладбище-то в другом районе». Они пошли пешком. Стеблин Каменскому не хотелось лишний раз приближаться к автобусам. К тому же путь был близок, по тому же маршруту до парка через железнодорожные пути. Ржаво-желтый туман висел над железной дорогой, и было страшно дышать полной грудью. Стеблин Каменский напомнил себе, что они живут в злое время, и что до их города никому на самом деле нет дела. Если начнутся убийства, или просто, как было при Сталине, снова станут хватать и волочить в подвал по окровавленным плиткам пола, из камеры на допросы обратно, во всем большом мире никто не почешется. Где-то далеко, там, где уходили рельсы, был другой, настоящий мир. Там нет нужды работать ветеринаром, чтобы прокормиться. Ветеринарами там работают только те, у кого к такому призвание. Где-то там живут легендарные группы. Они даже сейчас записывают мощнейшие альбомы к очередному мировому турне. А сюда они не приезжают даже с концертами. Чувство было настолько острым и обидным, что ветеринар невольно перевел взгляд на пришельца. Чувствует ли чертополох то же самое? Нет, ничего подобного. Юный скандинав шагал уверенно, как шагает человек на своей земле, и жадно смотрел по сторонам. От одного взгляда на него становилось легче. Они спустились вниз, вышли к той самой стене. Сейчас, когда солнце стояло высоко, на площадке за стеной никого не было. И площадка оказалась совсем небольшой. Ари посмотрел на стену, разрисованную угловатыми фигурами и нечитаемыми буквами, но ничего не сказал. Видимо, решил, что стиль неизвестного ему народа. Они уходили дальше вглубь парка. Сюда почти никто не заходил. Заросли становились все выше, и мусор попадался все реже. Внезапно кусты расступились. Они оказались на границе парка, где стояла кузница. Ари заулыбался, когда услышал знакомые удары молота по металлу. Стеблин Каменский постучал, а потом дверь отворилась и появился, вытирая рукавом потный лоб, круглолицый и низкорослый Бухомцев. Когда-то, кажется, несколько тысячелетий назад, Бухомцев учился с ним в одном классе. И вот Стеблин Каменский уже ветеринар, а Бухомцев — ученик кузнеца здесь, на задворках парка, в загадочной кузнице. Он уже очень много умел, этот Бухомцев, но по-прежнему ученик. Ведь кузнечное ремесло очень древнее, и в нем много тонкостей. И Стеблин Каменский так и не понял, зачем его бывший одноклассник таким занимается. И даже подозревал, что никогда не поймет. За те годы, которые они проучились вместе с Бухомцевым, он усвоил одно. Этого человека бесполезно расспрашивать, почему он что-то сделал. Потому что он сам таких вопросов себе не задавал. «И что надо? Деньги на ножик принес?» «Нет, ножик подождет. Я к тебе человека привел». «У этого человека есть деньги на ножик?» «Он что-то знает о том, что ты делаешь». Ари подошел ближе. «Ковать умеешь?» — спросил Бухомцев. Его круглое лицо сделалось неожиданно серьезным. «Я все немного умею», — ответил Ари. «У нас в поселке не прожить без этого». «А что бы ты хотел?» «Мне нужен меч или кинжал, а лучше и то, и другое». «Зачем?» «Потому что сейчас у меня ничего нет». «Он недавно в нашем городе», — пояснил Стеблин Каменский. «Иностранец. Просто хорошо по-русски говорит». Не говоря ни слова, Бухомцев отправился в кузницу. Не похоже, что эта новость его удивила. Он вернулся с коротким, не больше метра, мечом. Вместо рукояти была намотана веревка, а тряпка изображала гарду. Не говоря ни слова, ученик кузнеца протянул оружие Ари, как и положено, рукоятью от себя. Тот принял оружие, помахал им, сделал пару выпадов. Даже Стеблин Каменский с его небольшим опытом заметил, что юный чертополох — рубака, а не фехтовальщик. Его грубые удары не годились, чтобы парировать, но будут хороши, если придется убивать. Тем временем северянин закончил и протянул оружие обратно. «Не годится», — констатировал Ари. «Ковка хорошая, но балансировка плохая и слишком легкий. На таких тренируются. И в таком тесном городе кинжал сподручней». «Ну да, тренируются. Я их для реконструкторов делал», — согласился Бухомцев. «Мне боевой нужен», — сказал Ари. «А зачем тебе боевой?» «Боевые мечи и кинжалы», — назидательно произнес чертополох, — «нужны для одного дела. Ими не нарубишь дров и не расколешь полено, не починишь что-нибудь в доме. Стоят они дорого и годятся для одного — протыкать тела и разбивать головы врагов в свирепом сражении». В семь. Как и было условлено, они дождались Сида на той самой остановке. Подошел автобус, увы, бесполезный. «В этом автобусе тоже будут драться», — поинтересовался Ари. «Нет», — выдохнул Стеблин Каменский. «К счастью для нас, кондукторы сейчас встречаются редко». «Это делает их безопасными?» Подошел Сид, и по случаю визита к ведьмам он даже почистил ботинки. «Как день проходит?» — поинтересовался он. «Да, слишком много приключений», — буркнул Стеблин Каменский, следуя за приятелями. «Я от них уже устал». «Странно», — заметил Ари. «Вы же очень спокойно живете». «А по-твоему, драки в автобусах и скверах — это спокойно?» «Но ведь распри не было, никого не убили». «Да, пока еще не убили», — с нажимом заметил ветеринар. «А когда все-таки убьют?» — продолжал рассуждать Ари. «Про это будут сложены саги». Глава 29. Салон ведьмы Мариам. Девятиэтажки уже закрывали солнце, когда они подошли в нужный двор. Дома в этом квартале были настолько похожи, что было странно, как Сид ухитрился их не перепутать. Но все казалось верно. Они поднялись на четвертый этаж, позвонили в непривычно опрятную дверь, обитую черной кожей. Им открыла незнакомая, коротко стриженная девушка. «Тихо», — прошептала она. «Здесь разговариваем только шепотом». Они на ощупь пробрались в прихожую. Невидимый в темноте пол был завален ботинками. Полутемную квартиру освещала только одинокая лампа из комнаты, накрытая тяжелым красным абажуром. Мариам сидела прямо под ним, накрытая тенью, и похожа на базальтовое изваяние. Были в комнате и другие. Сид прищурился, пытаясь разглядеть, нет ли здесь Аси Астарты. Остаблинкаменскому было лишь достаточно знать, что сегодня тут нет кондуктора. Оно и к лучшему. В комнате было много людей, и почему-то на удивление тепло и уютно. «Какие люди!» — послышалось из-за угла. Ветеринар заулыбался и пожал руку Каю. Кай был здоровяк, фанат Хэллоуин и вообще человек разносторонний. Но Стаблинкаменский все равно не мог с ним познакомиться поближе. Кай то куда-то пропадал, то вдруг вновь появлялся на горизонте. «Это хорошо, что здесь есть Кай. С хорошими людьми безопаснее». «Представляешь?» — Кай сразу перешел к делу. «К нам Железный Феникс приезжают. Надо же, я и не знал, что они до сих пор играют. Они не просто играют, а еще и приезжают. Даже Тарантул до сих пор в группе. Он там один, наверное, остался с первого состава. Ты идешь?» «Я вот иду». Стаблинкаменский выдохнул и попытался собраться с мыслями. «Интересно, откуда у Кая интерес к Железному Фениксу? Он вроде никогда таким не интересовался. Пауэр метал, цивильная музыка». «Спасибо, я не могу. Знаешь, есть два положения. Денег нет и денег нет совсем». «Да очнись, ты же работаешь. Зарплату получишь и на концерт сходишь, еще и останется». «Надо же. Интересно, откуда он знает, где я работаю?» К счастью, тут Марьям подала голос. «Я же просила не разговаривать». «Да, да, да, ага», — произнес Кай, убавляя голос. И ведьма начала свою лекцию. Голос у Марьям был бархатный и удивительно проникновенный. Такой и нужен настоящей ведьме. Ася, увы, выглядела на ее фоне совсем обычной девушкой, даже несмотря на стильную прическу. Про руны было настолько интересно, что не мешала даже общая непонятность. Было заметно, что Марьям интересовала не только история с археологией, а всякие интерпретации. Каждая руна что-то значила. Вместе с другими она значила что-то еще. А вместе они значили сразу все, весь мир, подземный и земной. «В наше время сила рун возрастает», — серьезно сообщила ведьма Марьям. «Поэтому их подлинное значение засекречивают. Военные не хотят, чтобы грозное оружие рун попало в руки мирного населения». И тут послышался грохот. Это вскочил Ари. Даже в полумраке комнаты было видно, как белеет его голова. И, кажется, можно было даже разглядеть сверкание глаз. «Вы говорите, руны теперь еще сильнее стали, правильно?» Перспектива рунного могущества настолько его возбудоражила, что он забыл об обещании говорить только шепотом. «Именно это я и говорю», — произнесла ведьма Марьям все таким же тихим бархатным голосом. «А скажите, а я теперь могу силой рун уничтожить, ну, к примеру, Гренландию?» «Что?» Ведьма издала короткий смешок. «Да чем тебе Гренландия-то не угодила?» «Нет, Гренландию трогать не надо», — спохватился Ари. «Там отважные рыболовы живут. Меня интересует город Бремен. По моему опыту, он сильно портит людей, тех, кто там учился. Я могу силой рун уничтожить город Бремен. И сколько рун мне для этого понадобится?» Марьям так и замерла с полуоткрытым ртом. Возможно, она успела бы найти ответ, но Стаблинкаменский успел раньше. Подхватил приятеля и потащил его прочь из квартиры и вниз по лестнице. Чертополох не сопротивлялся. В такие минуты он доверял чутью друга. А во дворе было пустынно и холодно. Солнце уже скрылось совсем. «Но что случилось?» — спросил Ари, вглядываясь в темноту. «Я нарушил какой-то обычай?» «Ах, тут сложно объяснить», — выдохнул ветеринар. «Просто давай так. Пока ты не до конца привык к обычаям нашего города, поменьше спрашивай и побольше слушай. Вдруг кто-то разболтает правильный ответ на твой вопрос. С кузнецами у тебя явно полное понимание, я вижу, а вот с ведьмами надо вести себя по-другому. Они существа обидчивые. Я думаю, для девочек это нормально». Стаблинкаменский порылся в памяти. «На, я покажу тебе наших колдунов как-нибудь. Они ближе к центру города живут, как дядя Муха. Увидишь. Они обидчивее, чем любая девчонка». «Это потому, что они на рунах много гадают», — предположил Ари. «Руны — женское дело. Мужчины, если ими увлечется, тоже станет женовиден. Такое только Одину простительно». «А ты что, не Одину поклоняешься?» Теперь настало время задуматься для Ари. Он долго подбирал и сравнивал нужные слова и, наконец, сказал. «Нет, это не поклонение. Пусть епископ Осмунд кланяется и мечтает, что все покланятся ему. А я просто знаю, Один страшно могуч, с ним лучше не ссориться. Его сила так велика, что когда об этом думаешь, голова начинает кружиться, а во рту появляется вкус крови. Они не успели обсудить скандинавских богов. Из полумрака двора выступили двое. Их лица были неразличимы в тени от серой девятиэтажки. Стеблин Каменский не успел их толком разглядеть, но увидел главное. В руках у незваных гостей были бейсбольные биты. И не оставалось ни малейших сомнений, зачем они пришли. Кроме его и Ари в тихом дворе не было никого. Ветеринар уже прикидывал путь бегства и не мог решить, бежать под арку сразу или попытаться нырнуть в подъезд и снова укрыться в квартире у ведьмы. Второй вариант был быстрее, но не такой надежный. Достаточно было одного взгляда на силуэты бейсбольных бит, чтобы чутье подсказало, против такого не поможет никакая руна. Он так и не успел принять решение. Ари опередил. Юный чертополох бросился вперед, выхватывая что-то из-под куртки. На мгновение сверкнула отполированная сталь, а в следующую секунду послышался треск и полетели щепки. В руке у опешившего налетчика остался только огрызок от прежней биты, а сам он с обиженным воем схватился за плечо. А чертополох уже наносил второй удар. Подельник первого нападавшего попытался принять боевую стойку, какую видел в горце, но от нее было мало толку. Короткий и легкий меч Ари с легкостью раздробил и вторую биту. Только чудо и несколько выигранных мгновений позволили второму избежать ран, но не позора. С воем и руганью налетчики скрылись в ночь. Ари гнался дать за ними до арки, и так там и замер, выставив короткий в полтора локтя меч. Гарда была обмотана веревкой, а вот лезвие впечатляло. Гладкая, как ледяная дорога. Оно сверкало даже в вечернем полумраке двора. «Откуда у тебя это?» — только и спросил ветеринар, указывая на короткий меч. «Кузнец дал мне его». «Получается, он мечи не только для реконструкторов делает». «Этот меч не для реконструкторов и тренировок. Это боевой. Он сделал меч из внутренней жажды. Ему хотелось изготовить настоящее оружие. Потом меч долго лежал без дела. Твой друг не находил достойного, кому он мог его вручить. И вот он дал его мне». Стеблин Каменский почти рассмеялся. Глава 30. Снова приходит Валькирия. Домой они добрались без приключений. Ари устроился на том самом диване и тут же уснул. Так засыпают люди, которые только что победили всех врагов. И во сне он снова увидел Валькирию Регенглейф. Теперь они встретились в одном из дворов этого пока еще незнакомого города. Двор был похож на тот, где жил дядя Муха. Но, как всегда это бывает во сне, чуть-чуть отличался. Регенглейф была в прежней привычной одежде, но все равно казалась очень уместной в такой обстановке, как это умеют все настоящие богини. «Я пока не могу привыкнуть к этим местам», — сказал Ари. Валькирия подняла на него взгляд. «Разве здесь опасно?» — поинтересовалась она. «Опаснее, чем в поселке», — сказал Ари, вспомнив недавние схватки. «Но не так опасно, как в походе. Но это не очень важно. Я сегодня был у ведьмы по имени Мариам». «Она тебе нравится?» «Нет, нет, ничего подобного». «Она тебе не нравится?» «Да ничего такого. И вообще, ведьм опасно убивать». «Что ты узнал у этой ведьмы?» «Я сам не понял, насколько хорошо она знает то, о чем говорит. Но судя по тому, как она двигается и разговаривает, знает плохо». Валькирия едва заметно улыбнулась. И теперь она показалась еще прекрасней. «Ты умеешь читать в сердцах даже тех, кто живет здесь. Люди, как видишь, не изменились». «Я тоже не изменился, и, похоже, они признают меня за своего». «Им не хватает таких людей, как ты. Очень не хватает». «Я не заметил, чтоб в их жизни было больше бед, чем у нас. Им даже очаг разжигать не нужно. Все само по себе греет». «Беды остались те же, а людей, которые с ними справляются, их уже нет». Ари задумался, потом спросил. «А что за скальд, чьи песни они ищут? Что за висы он выковал?» Валькирия протянула белоснежную руку и отодвинула кусты, словно занавес. Ари заглянул туда и увидел целый выводок гномов. Карлики, сверкая лакированными скрипками и помахивая флейтами, выстраивались в ряд. Настроены они были сурово. Каждый глядел только себе в бороду. «Начинайте!» — скомандовала Регенглейф. И карлики заиграли странную непривычную мелодию. Это была не праздничная мелодия и не похоронная. И это была не торжественная мелодия, какие играют при дворе конунга. Мелодия жила сама по себе, пульсируя и закручиваясь водоворотами. Гномы выглядели очень серьезно, но, похоже, они и сами не знали, что играют. «И какой в этом смысл?» — спросил Ари. «Никакого. Это просто мелодия. Но зачем они ее ищут?» «Они не ее ищут. Учти, сюда ты попал не один и не просто так. Этот город станет местом битвы». Ари тут же приободрился. «С кем будем сражаться? С гигантами?» «Тебе повезет, если это будут только гиганты. Сражение будет жестоким». «Я не сомневаюсь, ты только подскажи, с кем мне сражаться?» «Они и сами тебя найдут». «А ты будешь сражаться на моей стороне?» — осведомился Ари, а потом дунул, чтобы убрать прядь волос, прилипшую к левой щеке. Брови валькирии дернулись вверх, в глазах сверкнул насмешливый огонек. «Я буду спрашивать, но отец пока не решил». «Отец на моей стороне?» «Тебе ли не знать, как сильно одноглазому Одину по сердцу битвы и распри? Он наблюдает за тобой с интересом. Его забавляет, как ты все делаешь». «Быть может...» Тут юный чертополох позволил себе улыбнуться. «Скоро мы сможем увидеться не только во сне. Каждое сражение — великий риск. Может быть, скоро я и отправлюсь дорогой всех павших воинов прямиком в Вальхаллу, чертог твоего отца. Займу на перу положенное место среди героев, и ты поднесешь мне чашу травленного меда. Этот путь открыт для всех. Но я бы предпочла чашу из твоих рук. На перу. Когда будут праздновать твою победу, ты дашь мне ее, и я расскажу всем о твоих подвигах». «Ого!» Ари даже засмущался. «Ты намекаешь на то, что это будет наш свадебный пир?» «Я намекаю, что у тебя есть шанс на победу. А теперь мне пора». Она поднялась, взяла свое копье с наконечником из горного хрусталя, взмахнула рукой и пропала. А вместе с ней пропал и двор, и дома, и небо. Осталась только странная и противная мелодия неведомого датского скальда. Ари попытался ее заткнуть, но ничего не вышло. Мелодия продолжала звучать. Он мог только махать руками, как если бы плыл под водой. Но темнота была устроена не так, как море, и толку от размахивания руками не было. Он продолжал висеть во мраке, и проклятая мелодия не прекращалась. Юный северянин уже не мог сдерживаться. Он зарычал и всем телом рванулся в ту сторону, где, по его прикидкам, звучал невыносимый мотивчик. Тьма завернулась клубком вокруг его тела, и Ари рухнул в бездну. Но падал недолго. Довольно быстро он ударился о дно, открыл глаза и обнаружил, что в комнате уже светло. Это был тот странный рассветный час, около 6 утра, когда светло, но все еще спят. Ясный нежный утренний свет озарил комнату, и она казалась совсем непривычной. Хотя все было на месте, и диковинная непривычная мебель, устройство для звука, игр, плакаты, где по-прежнему скалились воители с неведомым шестиструнным оружием. Ари пришла мысль, что с этими ребятами надо подружиться. Если все так серьезно, как сказала ему Регенглейф, то ему не победить без дружины. Внизу под плакатами лежал на кровати Стеблин Каменский. Ветеринар тоже не спал. Он читал при утреннем свете какой-то кодекс в твердой обложке. Сначала Ари подумал, что это одна из тех священных книг, от которых набрался глупости епископ Осмунд. Но потом заметил на обложке грозного воителя с огромным мечом. И догадался. Конечно же, это были саги. Его новый приятель на пороге Рагнарёка освежал в памяти распри былых времен. Странно. Ночь прошла так быстро. Видимо, разговоры с валькириями происходят по своему особому времени. Он больше не спал, и датская музыка прекратилась. Это давало надежду, что и другие беды когда-нибудь закончатся. «Не спишь?» — поинтересовался Стеблин Каменский, переворачивая страницу. «Как и ты», — согласился Ари, поднимаясь с пола. «Но я упал, а ты нет. Это с непривычки. Диван узкий, сам знаю. Со временем найдешь себе другое место». «Я разговаривал с валькирией». Очень серьезно начал чертополох, когда снова устроился на диване. «Во сне разговаривал?» — лениво осведомился ветеринар. «Да, она почему-то только во сне со мной говорить хочет, хотя наяву от них больше пользы. Женщины они такие, от них одни непонятки». «Это правда», — вздохнул юный чертополох. Ему вспоминалась белокурая Сигрид. Они помолчали, потому Ари спросил. «Где у вас тут можно поупражняться с мечом? Это у тебя вместо зарядки?» Чертополох покопался в памяти и попытался понять, что такое зарядка. «Нет», — наконец сказал он, — «это другое. Я не понимаю, зачем нужна зарядка, а вот меч нужен, чтобы в бою не убили». «Тут, где мы живем», — отозвался Стеблин Каменский,